А в Донском монастыре зимнее убранство. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Взяв метели под усы, за стеной, как близнецы, встали новостройки. Снятся графам их дворцы, а графиням бубенцы за бубенной тройки. А в Донском монастыре время птичьих странствий. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Дремлют шуму вопреки и близки, и далеки от грачиных криков камергеры, старики, кавалеры, моряки и поэт языков. Ах, усопший век баллад, век гусарской чести. Дамы пиковые спят с германами вместе. Под бессонною Москвой, под зеленою травой спит и нас не судит. Век, что век закончил свой, без войны, без мировой, без вселенских сует. Листопад в монастыре. Вот и осень, здравствуй. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству.